Глава 14. Неожиданное пробуждение и столкновение. Хиро ждал. Ему было интересно наблюдать, как вытягиваются в изумлении лица детей, как хмурятся девушки, а Радомир пытается сохранить равнодушный вид. Как Сара с тревогой смотрит на мужа и кивает, как ей кажется незаметно, на капитана. И, кстати, разведчик оправдал его ожидания. «Командир, я правильно понимаю, что, по вашему мнению, кто-то может от такого отказаться?» – усмехнулся Артур, высказав общее мнение. «Вы не только дали нам всем жилье, обеспечиваете едой и всем необходимым, но и это самое главное – даровали надежду, надежду на будущее. Мы приложим все усилия, чтобы оправдать ваше доверие». «Меня радует ваш настрой», – честно признался Хиро и обвел всех взглядом. Он убедился в том, что каждый из стоящих перед ним людей целиком и полностью разделял мнение разведчика. «Тогда не будем откладывать это дело и приступаем к работе». «Есть!» Хором ответили все члены команды, подходя к поддонам. До самой поздней ночи команда выкладывалась на полную, даже ребятня. Когда занимались перестановкой мебели, им доверили самую сложную работу – найти место каждой мелочевке. Капитан с улыбкой смотрел, как взрослые люди на полном серьезе соглашались, что эта зубная щетка подходит именно Луне и поэтому должна перекочевать в ее комнату, а эта расческа признают хозяином только Радомира, соответственно, ее необходимо отнести туда и как можно быстрее, желательно бегом. Потом, перекусив на ходу, всей толпой ползали на грядках Луны. Дети старательно работали маленькими граблями, которые им торжественно вручила старший агроном. Когда они уже думали, что закончили, настало время сбора урожая, и пришлось еще ненадолго задержаться. Благо, что сортировка и складирование происходило автоматически. Об этой функции они не знали, но станция ее предоставляла. Стоило вытащить созревшие культуры, как они сразу же переместились в подготовленные специально для них секции на складе. Первое время все были шокированы исчезновением долгожданной еды, но успокоились, стоило Луне сообщить о том, что все в порядке и овощи никуда не делись. После этих слов и осознания, что можно закончить чуть пораньше, все принялись работать еще усерднее. Все настолько вымотались, что без лишних слов разбрелись по своим комнатам и без сил свалились, даже не задумываясь об ужине. Почти все. Хиро, как и положено капитану, собрался пройти в свою комнату последним, но не тут-то было. Возле командира стояла сонная Луна, чего-то явно ожидая. Повернувшись к ней, парень удивленно спросил: «А ты почему еще здесь?» «Пить хочу», – устало ответила девушка со слепающимися глазами. «Во время работы вся питьевая вода была израсходована. Ни капельки не осталось. Я не могу нормально уснуть, если не попью. Да и все остальные утром тоже будут испытывать жажду. А если вы уйдете, то пока сами не проснетесь, никто не сможет вас разбудить». «И ты решила отдуваться за всех, стоя с таким трудом на ногах? Как любят говорить у вас на земле, детское время вышло», – улыбнулся парень, восхищенный ее характером и настроем. «На мои плечи с недавнего времени легли крайне важные задачи – выращивать и обеспечить остальных членов команды продуктами. А если я даже воды не могу раздобыть», – понурившись, всхлипнула мелкая, – «то какой из меня заместитель и начальник склада? Разве ко мне будут относиться серьезно?» Девушка сильно приуныла, а Хиро с уважением рассматривал ее и несколько секунд размышлял. Луна – самый молодой член команды, не считая ребятишек. Естественно, отношение остальных к ней будет отличаться. Сейчас это еще не так заметно. Все члены отряда успели сдружиться, а Света с Радомиром горой стоят за свою младшенькую. Но все может сильно измениться, когда на станцию начнут прибывать новые жильцы. То, что они будут, несомненно. В самом крайнем случае он их силой приведет. И Луна это прекрасно понимает. Самое интересное, что Луна, невзирая на чумную от усталости голову, в этот момент тоже думала о будущих соседях. Она сильно повзрослела с момента первой встречи с командиром, той роковой встречи, воспоминания о которой она будет хранить глубоко в своем сердце до самой старости. Он не только спас их семью, но и дал возможность жить и развиваться. И девушка не собиралась сдаваться, несмотря на трудности, с которыми ей когда-нибудь придется столкнуться в будущем. Луна мило посмотрела на своего героя. Он, что-то просчитывая, хмурился и потирал висок, а потом, кивнув, произнес: «Пошли», после чего они вместе с ней переместились на корабль. «Держи». Хиро протянул мелкой две капсулы с водой в неактивном состоянии. Все жители станции уже научились ими пользоваться без его помощи. «Попросишь Инка переместить тебя обратно, хорошо?» – зевнул командир и с трудом продрал слипающиеся глаза. «А я пошел спать. Увидимся утром». «Спокойной ночи», – тихонько прошептала девушка. «И тебе», – буркнул капитан, направляясь к спальне. До своей комнаты парень добрался довольно быстро и, не раздеваясь, прямо в грязной и потной одежде, завалился на кровать. Стоило его голове коснуться подушки, как он моментально отрубился. Проснувшись, Хиро, как обычно, хотел потянуться прямо на кровати, но что-то задел локтем. Приоткрыв один глаз, он медленно повернул голову и посмотрел на неожиданно возникшее препятствие, которое ни с того ни с сего возникло на пути его руки. Увиденное его настолько удивило, что он чуть не слетел с койки и, кажется, беззвучно начал ругаться на своем родном языке. Аккуратно, стараясь не разбудить сладко спящую девушку, парень бочком выбрался из постели и отошел на несколько шагов в сторону. Убедившись в наличии одежды на нем и Луне, неожиданно каким образом оказавшейся в его комнате, он с облегчением выдохнул. Девушка лежала в обнимку с активированной капсулой, пуская слюни на подушку командира, и вставать, по всей видимости, не собиралась. Аккуратно выскользнув из комнаты и пройдя на кухню, чтобы смочить горло, капитан яростно воскликнул: «Инк! Какого хрена?» «Командир, ничего серьезного не произошло. Можете быть спокойны. Вы просто спали». «Без тебя знаю. Я тебя не об этом спрашиваю». Стараясь не заорать, полушепотом завопил парень: «Почему она вообще оказалась в моей комнате? Без моего или твоего разрешения никто не может попасть внутрь». «Мне пришлось это сделать, Хиро». «О чем ты?» – напрягся командир. «Девушка не могла уснуть в других комнатах, поэтому я отправил ее к вам». «Инк, ты дурак?» – пытался успокоиться взбудораженный парень. «Может, неизвестные сущности этой планеты уже настолько промыли тебе мозги, что я сейчас общаюсь не со своим старым и верным товарищем, а с системой? Обычно именно она проворачивает такие штучки». «Нет, я – это я», – спокойно парировал ИИ. «А вот где была ваша голова на плечах ночью?» «Я не посмотрю на нашу с тобой дружбу, отформатирую или отправлю тебя в утиль, если ты и дальше будешь мне что-то недоговаривать», – снова начал выходить из себя парень. «Что вы сказали сделать девушке ночью?» – попытался освежить память собеседника Искин. «Забрать капсулу и отправиться на станцию», – на мгновение задумался командир, вспоминая ночные события. «С твоей помощью!» «Очень интересно, а с каких пор я обладаю возможностью перемещать кого-то с корабля на станцию?» – перешел в наступление Инг. «Я хоть раз это делал?» В этот момент Хиро осознал, как он лопухнулся. Инг действительно не может никого отправлять ни с корабля на станцию, ни обратно. На это есть право у него и Светы, которой он выдал разрешение. По сути, все произошедшее целиком и полностью его вина, а поступок ИИ обоснован. Успокоившись и отдышавшись, командир привел все разыгравшиеся чувства в норму и уже спокойным голосом произнес: «Спасибо, Инг, и извини за то, что незаслуженно на тебя наорал», – признал свою вину парень. «Я вас слишком хорошо знаю, и поэтому не держу обиду». Хиро показалось, или в интонации ИИ его искусственного помощника появились живые нотки, но следующая фраза уже была в привычной манере, механизированной и лишенной эмоций. «Луна проснулась и сейчас выглядит немного испуганной. Возможно, у нее могут начаться панические атаки, исходя из проведенного исследования». Командир бегом направился в свою комнату. Стоило ему войти внутрь, как на него набросилась мелкая со щеками мокрыми от слез. «Почему вы меня не разбудили? Почему ушли без меня? Я так испугалась! Не хочу больше никогда оставаться одна!» – всхлипывала она, колошматила кулачками его грудь. Парню пришлось минут 10 успокаивать девушку, поглаживая ее макушку и бубня утешительные слова. Когда, наконец, Луна прекратила реветь и робко улыбнулась, он с облегчением вздохнул. «Пойдем. Думаю, что брат с сестрой места себе не находят в твоих поисках. Захватим с собой побольше пластин с едой», – неожиданно попросила девушка. «А зачем? Мы же вчера собрали урожай». Светка-повариха от бога, она сумеет приготовить невероятно вкусные блюда почти из ничего, очень уверенно ответила мелкая, нисколько не сомневаясь в кулинарных талантах сестры. «А из твоих они не мои», хмыкнул космический путешественник, набирая брикеты. «Они стандартный паёк». «Ой», отмахнулась Луна, «хорошо. С помощью прессованных полосок с большим содержанием мяса и питательных веществ она даже нормальный бульон сможет сделать. Боже, как же я соскучилась по супчику! Как мне его хочется отведать!» Луна была настолько возбужденной, что, по всей видимости, пока мы не пополним запасы на кухне, ее на станцию и силой не затащишь. Какой же был сюрприз, когда, остановившись у входа, командир и мелкая встретились взглядами со Светланой, которая молча пыталась сканировать их лица. Взгляд девушки остановился на руке парня, на которой повисла Луна. Свободной рукой малая прижимала к груди что-то, что разглядеть пока было невозможно. Затем она зафиксировала улыбку сестренки и ее мечтательно счастливые глаза. От мысли, что ее мелкая настолько повзрослела, у старшей сестры даже голова пошла кругом. Она была шокирована этим фактом. Но кроме этого, ее беспокоило другое. Уходя, Света видела, как сестра осталась вместе с командиром. И сейчас, ранним утром, они под ручку пришли вместе со стороны его комнаты. Как это понимать? От дикого предположения у нее ком горечи подкатил к горлу. Она схватила стакан с водой, но подавилась и, закашлявшись, разлила больше половины воды на пол. Луна кинулась за тряпкой, которая выполняла функции полотенца, а Хиро рванул к ней, чтобы помочь, но Света оттолкнула его. «Командир, как это понимать?» Придя в себя, сразу же спросила она: «Почему вы с Луной?» «Ты не поверишь, но это не то, что ты думаешь», – устало выдохнул парень. «Это длинная история. Я все расскажу за завтраком. Идет?» Капитан смотрел в злые глаза, которые пытались заглянуть ему в душу, и понимал, что различия межрасового и межмирового менталитета сыграли с ним жестокую шутку. Оказался втянут в какое-то недоразумение. «Надеюсь», — «Буду очень сильно этого ждать», – процедила Света и с вызовом осмотрела его с ног до головы. Раньше за ней такого поведения не было замечено. «Значит, готовимся к переезду», – констатировал Хиро и обошел Светлану, которая так и стояла у него на пути. Та, скривив губы, фыркнула и направилась к сестре. Командир и мелкая занялись сборами на кухне, погрузили внушительный запас пластин в небольшой ящик, а в другой прямо из мешка высыпали целую кучу капсул с водой. Все это время они хранились в отдельной нише в специальном устройстве, которое по своему виду напоминало мешок. Помощи от Светы капитан не ждал, понимая ее взвинченное состояние. Благо, что не мешало, а просто зависая, косилась на них с агрономом. Собрав все, они переместились на станцию, где их уже ждали. В их сторону сразу же устремилась решительно настроенная Настя. «Шеф, пока вас не было, мы с остальными ребятами подумали». Девушка перевела взгляд на непохожую на себя Свету, потом снисходительно отметила и то, как Луна уцепилась за локоть командира и прищурилась. «А что здесь вообще происходит?» «Очень любопытно», – съязвил инопланетянин, надеясь, что его посыл дойдет, но увидел заинтересованную любопытную девушку, глаза которой распахнулись в предвкушении сплетни, и смирился. «Не можешь предотвратить, возглавь!» Злясь на всю неразбериху в целом, Хиро сухо отрезал. «Скоро я все объясню. Говори, что вы там успели придумать?» «Нужно на втором ярусе выделить помещение под кухню и столовую», – мгновенно переключилась девушка, но нет-нет, да хитро улыбаясь, косилась на сестер. «Тогда нам не придется постоянно носиться с одного яруса на другой, да еще и таскать с собой целую гору овощей». «Хорошо, займемся этим чуть позже», – оценил здравую идею командир. Он повернулся к хмурой Свете и, отцепив от себя мелкую, передал ее ей. «А сейчас хотелось бы перекусить, причем нормальной еды, и провести планерку. Когда все будет готово, позовешь меня, ладно? Мы с ребятами будем в арсенале». «Не думайте, что я забуду о вашем обещании все рассказать», — не спуская с него глаз, ответила Светлана. «А по поводу остального можете быть спокойны. Выполню в лучшем виде». «Вот и чудно». Зацепив взглядом нужных ему людей, он громко позвал: «Рад, Артур, подойдите сюда!» Спустя примерно минуту, побросав незаконченные дела, мужчины уже были около командира, и он, без лишних слов, переместился вместе с ними в арсенал. «Вы, наконец-то, решили выдать мне оружие!» – радостно выдохнул Радомир. «Я вас не подведу, командир!» «Что думаешь о моих запасах, Артур?» – проигнорировав слова парня, спросил Хиро у разведчика. Мужчина начал медленно обходить помещение, внимательно присматриваясь к находящимся в нем предметам. Возле некоторых он останавливался на более длительный промежуток времени, другие осматривал мельком, но разведчик только изучал, ни к чему не прикасаясь. Ранжи, в свою очередь, не отходил от командира, хотя его глаза блестели, а крылья носа трепетали, выдавая сильное любопытство. «Внушительная коллекция», – закончив осмотр, одобрительно кивнул Артур. «Хватит вооружить небольшой отряд и сыграть в маленькую войнушку на уничтожение. Для чего вы нас сюда привели, командир?» «Конечно же, собираюсь использовать вас двоих в наших общих интересах», — ехидно усмехнулся парень, отчего стоящий рядом Радомир немного побледнел. «После завтрака я собираюсь провести вылазку в город. Как вы уже знаете, Искин станции выдал нам не очень приятную информацию о ней, и нам необходимо озаботиться этим вопросом в ближайшую неделю. Еще есть несколько других целей, и нужно кое-что проверить». «Я нисколько не сомневаюсь в вашей силе, но вы действительно думаете, что нас троих будет для этого достаточно?» — спокойно и взвешенно уточнил разведчик. «Когда я спасал вас, то в основном действовал один». Командир легко выдержал испытывающий взгляд Артура. «С помощью одной лишь Насти. «Вы действительно думаете, что от вас двоих будет меньше пользы, чем от одной девчонки?» Он закинул удочку и ждал. Ему очень хотелось увидеть, как отреагируют эти двое. «Командир, да я!» – выпятив грудь, зачастил Рат, но его собирающегося выпалить пламенную речь остановил разведчик. «Знаем мы, знаем!» Артур жестами показал парню, чтобы он заткнулся. Он повернулся и пристально посмотрел командиру в глаза. «Думаете взять нас на слабо? А надо?» Спокойное и улыбчивое лицо Хиро изменилось. Он стал серьезен, взгляд холодный и пробирающий до костей, а тон ничего хорошего не предвещает. Или, может, стоит напомнить о первом пункте в заключенном всеми вами контракте и перестать себя вести по отношению к вам так, как я это делаю сейчас? Атмосфера в комнате сильно изменилась. Мужчина и капитан стояли и сверлили друг друга взглядами. Два лидера сошлись в схватке воли. Никто из них не собирался отступать под напором другого. Радомир чувствовал себя третьим лишним в этой ситуации и не знал, как ему правильно поступить. Хорошо, что все разрешилось до того, как ему пришлось вмешаться. «Ха-ха-ха, ты неплох!» Артур подошел к командиру и с силой похлопал ему по плечу. «Вижу, ты совсем не блефовал, и в случае моего отказа мог реально пойти на авторитарное управление людьми с помощью контракта. Правда, в таком случае ты и сам должен понимать, какое отношение будет у тех, кого будут заставлять силой». «Прекрасно понимаю», – глядя разведчику прямо в глаза, произнес капитан, – поэтому и решил открыто об этом поговорить. В данный момент только вас двоих я могу взять с собой на вылазку в город. Она будет сложной, очень опасной и крайне авантюрной. Но без этого мы не сможем дальше развиваться. Мне нужна ваша помощь, но я не хочу вас к ней принуждать. Получить нож в спину от своих же в мои планы не входит». «Я уже довольно давно отошел от всех этих дел, обзавелся с семьей, детьми и болячками», – хмыкнул Артур, и, как в прошлый раз, он протянул руку Хиро. «Но ради общего дела я готов вернуться во все это вновь. Надеюсь, что буду полезен». «Командир, меня можете вообще не спрашивать», – подгадал удобное время, чтобы влезть в разговор Радомир. «Я от своих обещаний, данных еще в нашем доме, не отказываюсь». И протянул ладонь. Пожав протянутую руку, командир повернулся к разведчику. «Какой у тебя уровень, Артур, и какими навыками и особыми способностями обладаешь?» «Пятый уровень», – поморщился мужчина и заметил, что его ответ очень сильно удивил парней. «Них!» – присвистнул Рат. «Тогда не понял», – вторил ему Хиро. «Как? Почему с таким уровнем ты был зажат в том подвале?» «Вижу, как ваши шестеренки пытаются свести все данные воедино, но не стоит слишком сильно забивать голову бесполезными вещами. Свой уровень я получил, когда мы прятались в подвале. Может, ты не заметил, но в центре двери было небольшое окошко. Вот с помощью него, отбиваясь всем, что было под рукой, я смог добиться такого результата». «Каким образом? Очки опыта за зараженных дают только при убийстве орудием из системы», – прищурился командир. «Его я получил из сундука, стоило мне стать игроком», – легко признался разведчик. Он подошел к отсеку с системным оружием и взял в руки сучковатую палку. Поглаживая ее с какой-то особенной нежностью, мужчина тихо продолжил: «Вот такую же я оставил в том подвале. Благодаря этой малышке, точнее, похожей на нее, мы с семьей смогли так долго продержаться». «С помощью этой палки?» Командир сильно удивился и решил на всякий случай переспросить. «Конечно. Взяв черенок от лопаты и плотно привязав к его краю эту палку, я постоянно тыкал в небольшое окошко у двери. Благодаря этому поднимал уровень и иногда разживался кристаллами эволюции за выполнение странных системных заданий. Без них было бы вообще худо». Артур достал из-за пазухи один кристалл и с силой кинул его о пол. Естественно, он разбился на множество осколков, после чего они испарились. Хиро и Радомир такого не ожидали, поэтому на рефлексах приняли боевые стойки. «Не бойтесь, таким образом мы с семьей добывали себе энергию, с помощью которой могли пользоваться светом и небольшой электрической конфоркой для приготовления пищи. Одного кристалла, учитывая размеры того подвального помещения, хватало примерно на 6 часов». «Понятно. А навыки?» История, конечно, была душещипательной и очень интересной, но командиру сейчас было не до того. «Мы же оба понимаем, что чем больше удается скрыть, тем лучше спится», – усмехнулся Артур. «Там же по-другому говорится», – неожиданно вмешался Рад, до этого все время молчавший. «Насколько я помню, меньше знаешь, крепче спишь, а не то, что вы сказали». «Плохой разведчик, мертвый разведчик», – рассмеялся мужчина. «Если люди моей профессии следовали бы этой поговорке, то они бы все вымерли». «Ближе к делу, Артур. Хватит ходить вокруг да около. Меня интересуют твои навыки и способности, а не отговорки», – спокойным, но пробирающим до костей тоном произнес Хиро. Сейчас он перестал напоминать собой милого мальчика с обложки. Холодный взгляд и жесткий подбородок, поджатые губы и сведенные брови вкупе с сухим тоном прямо говорили опытному человеку, что шутки закончились. «Командир, вижу, вы тоже любите носить маски», – стал серьезным разведчик. «У меня есть пассивный навык скрытность, который мне выдали за выполнение одного системного задания. С помощью него для врагов я становлюсь менее заметным, а зомби до самого последнего момента не обращают на меня внимания. Помимо этого, у меня есть особая способность – сбор информации». «И какие у нее функции?» – название заинтересовало командира. «На целый час я могу покинуть свою физическую оболочку и в форме призрака переместиться в абсолютно любое место. Скорость движения в таком виде примерно равна человеческой, поэтому я не смогу оказаться от своего тела на другом конце света», – сразу же уточнил разведчик, заметив загоревшиеся глаза Хиро. «Но за целый час я могу раздобыть достаточно много информации, ведь для всех остальных я невидим, а возможность проходить сквозь любые препятствия значительно помогает с разведкой». «Что с тобой случится, если твою призрачную форму все же обнаружат и уничтожат?» – задумчиво спросил командир. «Этого я не знаю, и в описании ничего подобного нет». «Тогда будем использовать эту способность с оглядкой на все риски». Парень повернулся к Раду и бросил ему комплект наемника, купленный недавно в магазине. «Так как у тебя самый маленький уровень среди нас, то тебе не помешают дополнительные характеристики. В прошлый раз за местностью следила Настя, но теперь это ложится на твои плечи. Постарайся». Хиро протянул парню снайперскую винтовку, с которой его прикрывала оторва, но перенастроенную под его параметры. Благодаря изменениям радиус обзора сильно увеличился. Также он протянул обоим бойцам по передатчику, на который они пялились так же, как до этого Анастасия. «Это передатчики. Вставьте в ухо и ждите. С помощью них мы сможем общаться на расстоянии». «До чего у вас технологии дошли?» – хмыкнул разведчик, первым выполнивший сказанное. Он стойко, как в принципе и рад, перенес неприятные ощущения и для проверки произнес: «Как слышно?» «Отлично». Командир показал большой палец кверху и подошел к секции, где лежало снаряжение того же типа, что он использовал во время нападения неизвестных на магазин. В их ситуации это будет лучшим решением. А это тебе, Артур. Разведчик оделся без лишних слов, после чего с удивлением присвистнул. Большинство функций в этом снаряжении было недоступно из-за своей направленности на другие ситуации, но даже так... Их функционал и количество вызвали у мужчины уважение и удивление. Каждому было выдано сразу по два армейских ножа, пистолеты и полуавтоматические винтовки. Хиро прихватил с собой, помимо всего прочего, и несколько энергетических гранат парализующего типа. Того подвала, где в погоне за генераторами его чуть не затоптали, ему хватило. Шипованная бита, единственное оружие второго ранга, тоже досталось ему. В отличие от разведчика и рада, нацепивших на себя целую уйму пистолетов и запасных обоим, командира больше интересовал опыт, который капает за убийство зараженных. Но это не помешало и ему прихватить с собой компактный кинетический автомат скрытого типа. Когда группа закончила сборы, Хиро громко спросил: «Инг, сколько примерно осталось времени до починки внешней части корабля?» «Почти 4 часа, командир», – отрапортовал Искин. «Отчет о всех проведенных работах и расходах я вам отправлю по их завершению». «Отлично», – командир повернулся к остальным. «Перекусим, быстро обсудим все насущные вопросы и отправляемся в город. Вопросы есть?» Ответом послужило красноречивое молчание. «Вопросов нет. Двинули». Через несколько минут все трое быстро шагали по коридорам станции, направляясь на нижний ярус. Судя по схеме всех помещений, которую капитан мог силой мысли призвать перед собой, остальные члены команды находились именно там. Стоило им войти, как в их сторону устремились тяжелые, если не сказать суровые женские взгляды. Света сделала несколько шагов вперед и сухо произнесла: «Командир, нам надо с вами поговорить немедленно». «Опять они за свое», – подумал парень, тяжело вздыхая. «И что на этот раз?»